Глава 5. Фальшивые деньги. Прибыв на Малую Бронную, сыщик остановил извозчика, не доезжая до дома Финогенова. Вместе с надзирателем Плашкиным Евграф дальше пошел пешком, чтобы осмотреть улицу и прилегающие дома. Возле дома убитого стояла небольшая толпа обывателей. Медленно подойдя к ним, сыщик подал секретный знак надзирателю вести себя тихо и незаметно, чтобы не мешать досужей болтовне собравшихся. Полицейские пополнили группу зевак и прислушались к разговору. «Подхожу я утром к дому, осмотрел, как обычно, ювелирную лавку, смотрю, все замки на месте, убрался возле нее и пошел к следующему крыльцу. Подхожу и вижу, что дверь вроде как приоткрыта. Я стучать начал, вначале потихоньку, затем сильнее. Однако на стук никто не отозвался. Тогда я дверь толкнул и в прихожую вошел. Кричать начал, хозяев звать. Что, думаю, за чертовщина? Не может быть, чтобы никого не было. Набрался смелости и вошел в гостиную. Ба, а там два трупа лежат. Сам ювелир и его приказчик. Бедняги. Я бегом к околоточному надзирателю, рассказал ему про беду, а дальше уже и полиция приехала. Грозный такой дядька, Егором Егоровичем зовут. Строгий, жуть, как меня допрашивал, страх один, думал не отпустит, в тюрьму отправит. Жаль Илью Прокопьевича, какой редкой души был человек. Курицу обидеть не мог, на каждый большой праздник подарок жаловал. И приказчика, Мишку, жаль. Поделился своими мыслями, вздыхая дворник. Так и есть, добрый был человек, порядочный, всегда вовремя расплачивался за молоко. Добавил один из горожан по виду молочник. Вывод о том, что этот человек именно молочник, можно было сделать потому, что рядом с ним стояла телега старой для молока. Все присутствующие обыватели закивали головами в знак согласия, горестно вздыхая. «Одна моя знакомая, Анастасия, кухарка у господ, что через два дома живут, видела убийц. Сказывала мне, что ночью заприметила она издали трех мужиков, больно быстро проходивших по улице, только лиц из окна не разглядела». Поделилась своей новостью одна из стоящих бабенок. «Вот и свидетель появился. Это хорошо». А то обычно попридумывает, кто во что горазд. Было или не было, все в одну кучу. Народ у нас такой балабольный. Полиция обязательно найдет преступников. Что думаете, никто ничего не видел? Так не бывает. Кто-нибудь да что-то расскажет. Зови Анастасию, соседка. Пусть правдой поделится. Ей зачтется. Вот полицейские с самого раннего утра чего-то ищут. «Никого не допускают. Лавка так и осталась закрытая. Надо им помочь. Я уже на допросе был и страху натерпелся. После меня сторожа вызвали. Потом и вас всех допросят. Анастасию, кухарку, надо в первую очередь допросить. Ежели она видела чего, пусть обязательно сообщит. Полчаса назад брат его прибыл, Афанасий Прокопьевич. Ему тоже надо все рассказать, чтоб повлиял на полицию». «Такого человека убили», — заявил дворник. Но зеваки уже не слушали дворника. После предложения о допросе кухарки многие решили разойтись. Связываться с полицией у горожан желания не было. Евграф кивнул надзирателю Плашкину. Они, незаметно отделившись от оставшейся кучки людей, последовали на место преступления. Войдя в дом Финогенова, Евграф увидел следующую картину. Тела покойников лежали на полу и были накрыты простынями. У стены за высоким круглым чайным столиком сидел надзиратель Кротов, подчиненный Тулина и хороший товарищ по службе. Напротив него с испуганным лицом расположился человек, щеголевато, по последней городской моде одетый, невысокого роста, с круглым животиком и кудрявыми волосами на голове. Рядом, недалеко от чайного столика, стояли двое. Полицейский в форменном обмундировании, по-видимому, околоточный надзиратель и доктор, вызванный Кротовым для констатации смерти. «Ну, что тут у нас?» – уточнил сыщик, войдя в помещение. «Доброе утро, ваше высокоблагородие. Вернее, здравия желаю. Утро-то совсем и недоброе. «Допрашиваю уважаемого Афанасия Прокопьевича, брата убиенного. Рад, что именно вы прибыли на расследование, поэтому позвольте доложить кое-что отдельно», — заявил Кротов, вставая и кивая в знак приветствия сослуживцу Плашкину. «Давайте отойдем в сторонку», — предложил Евграф и пригласил за собой Плашкина. Они отошли в дальний угол комнаты и тихо начали разговаривать. «Евграф Михайлович, дело-то совсем непростое. По приказу Струкова я прибыл сюда и первым делом осмотрел место убийства. Хозяин убит в ночном халате, значит, собирался на отдых. Однако можно предположить, что этих посетителей ювелир в любом случае ждал и знал», — доложил Егор Егорович сыщику. «Почему так решил?» — уточнил Евграф. «Сами посмотрите. Дверь входная имеет два внутренних замка и два запора. Открыть ее убийцам самостоятельно, без помощи из дома, просто невозможно. А вот дальше еще большие странности. Покойные были убиты, скорее всего, ножами прямо в горло. Убийцы – настоящие умельцы, непростые босяки. Думаю, что ночных посетителей было не меньше двух. Доктор сказал, что смерть у обоих убиенных наступила одновременно. Да и нельзя одному человеку нанести похожие удары одновременно двум людям. О знакомстве посетителей с хозяином дома говорит и надпись, обнаруженная при обыске и осмотре. Она гласит: «Отдайте то, что взяли не по праву», предполагая, что сделал ее один из убийц. Доктор уже не нужен, предлагая отпустить его. Брат убитого сказывает, что в доме ничего не взято, да и беглый осмотр комнат подтверждает, что следов поиска вещей или документов не обнаружено. Возле трупов имелся сверток. Я раскрыл, посмотрел, там деньги 30 тысяч. Однако все фальшивые. Закончил надзиратель. «Больше ничего странного не заметил?» — уточнил сыщик. «Да как сказать, то ли странное, то ли нет. Подушечку маленькую нашел, красного цвета. Такие для иголок применяются. Рядом с трупами валялась. Может, убитого, а может, нет», — ответил Кротов. При этом он достал из кармана очень маленькую, аккуратно сшитую иголочную подушечку ярко-красного цвета и показал ее Тулину. «Интересно, зачем эта вещица и без иголок валялась рядом с трупами?» — задумчиво заявил сыщик. «Я тоже голову ломаю по этому поводу. Скорее всего, просто случайность», — ответил Кротов, нахмурив широкий лоб. «Спасибо, Егор Егорыч. Давай я сам допрошу брата, а ты опроси местных жителей. Они там, возле крыльца, собрались, сплетничают. Доктора отпускай и скажи околоточному, чтобы далее распоряжался по своему усмотрению, как полагается по инструкции. Ты, Федор Федорович, осмотри местность рядом с домом. Может, найдешь что-нибудь необычное. Поговори с прислугой в соседних домах. Анастасия, кухарка у господ, что через два дома живут, якобы видела подозрительных людей. Дворовых мальчишек опроси, они до поздней ночи на улице шастают. Сами знаете, чем заняться, не впервой», — задумчиво заявил Евграф. Уточнив задачи подчиненным, сыщик подошел к столу и сел напротив брата убитого. «Здравствуйте, Афанасий Прокопьевич. Соболезную вам в связи с трагической смертью вашего брата. Мы обязательно разыщем убийц. Но хотелось бы узнать у вас некоторые детали. Может, вы знаете, кто угрожал Илье Прокопьевичу? Возможно, он задолжал кому? Что вы скажете про эти фальшивые деньги, оказавшиеся рядом с убиенными? В общем, расскажите все, что вы знаете, без утайки. Это поможет найти злоумышленников», — попросил сыщик испуганного ювелира. «Ничего не знаю. У моего брата не было врагов. По крайней мере, я таких не знаю. Деньги — это не его. Уверен в этом. Он фальшивками не занимался», — ответил Афанасий Прокопьевич. «Возможно, у вас были дела с братом или общие клиенты? Может, кто-то долги вернул этими деньгами?» — вновь уточнил сыщик. «Нет, никаких общих дел не было. Мы находились в хороших семейных отношениях, но коммерческие дела строили каждый самостоятельно. Мне, право, совсем нечего добавить. К сожалению, я не знаю предполагаемых убийц. Поймите меня, потеря брата – это удар для всей семьи. Он был старшим и обучил меня ювелирному делу. Я благодарен ему, что встал на ноги», — — ответил ювелир, и на его глазах появились слезы. «А что, ваш брат жил без жены?» — уточнил сыщик. «Так и есть. Мы оба не женаты, и деток нет. Родителей Бог прибрал, только дальние родственники имеются. Все не досуг нам семьей обзавестись, все время посвящаем коммерции», — ответил Афанасий Прокопьевич, вновь прослезившись. «Мы сделаем все возможное, однако мой долг предупредить вас. Если вам что-то известно, лучше было бы поделиться. Если убийство произошло из-за коммерческих дел, тогда смертельная опасность угрожает и вам. Вот эта надпись на стене. Отдайте то, что взяли не по праву», наталкивает меня на тревожную мысль, что убийство произошло по причине финансового конфликта, заявил сыщик, не веря, что младший брат не знал о финансовых делах старшего. «Нет, я ничего не знаю», слезливо ответил Афанасий Прокопьевич, пряча взгляд от сыщика. «Хорошо, тогда более не задерживаю вас. Буквально через несколько десятков минут мы покинем дом вашего покойного брата. Переписку вынужден будем изъять в интересах розыска. В остальном вы вольны в своих распоряжениях. Поступайте по совести и закону», — подвел итог разговора Евграф и встал. Тщательно осмотрев дом и место убийства, он вышел на улицу. Там его ждали оба надзирателя, по-видимому, окончившие свои дела. Сыщик внимательно заслушал обоих. К сожалению, ничего нового они не узнали. «Вот что, господа, коль вы оба поступили ко мне в распоряжение, тогда получайте разыскные задачи. Ты, Федор Федорович, используй свои знакомства в различных кругах общества, изучи деятельность ювелирных предприятий обоих братьев. Чем торговали, каких клиентов имели, сколько подмастерьев трудилось, какой финансовый оборот лавок, были ли враги и опасные конкуренты. Ну, в общем, все, что связано с коммерческой стороной жизни братьев. Кроме того, останься на некоторое время и изыми всю переписку ювелира. На месте, в сыскной части, изучим. Вдруг там что-то интересное. Вдруг там, в деловых бумагах, какая-нибудь нить найдется по убийцам. Понял задачу?» — уточнил сыщик у Плашкина. «Так точно, ваше высокоблагородие», — ответил бывалый надзиратель. «Ты, Егор Егорович, подними все учеты по сектантам. Поговори с нашими осведомителями в этих кругах. Разберись, может, Феногеновы связаны с сектой Скопцов или Хлыстов, или еще с кем. Проверь связи с нашей голытьбой. Может, с криминальными людишками дела имеют. Узнай о ростовщичестве. Мне об этом рассказал Николай Никифорович. Есть подозрение, что они, активные члены секты, и криминальными делишками могли промышлять. Больно быстро разбогател убитый. Откуда-то шальные деньги к нему пришли. Сами знаете, сколько денег у сектантов. Куры не клюют. В общем, узнай все, что касается их личной жизни. Опыт по Скопцам у тебя достаточный. Негласно проверь, являлся ли сам покойный Скопцом. Ты же помнишь, как у них все распределяется по посвящениям. Привлеки к этому доктора под каким-то предлогом, не говоря истинной причины младшему брату. Он может и не позволить осматривать труп брата. Хотя, я думаю, ему сейчас не до того, чтобы труп контролировать. Что-то мне подсказывает, что дело это очень непростое. Кажется мне, что Афанасий Прокопьевич скрывает от нас истинную причину убийства. Коли это так, то не миновать следующих жертв. А по подушечке этой поспрашивай. Может, символ какой? Встречаемся вечером около 7 часов в моем кабинете». Отдав распоряжение обоим подчиненным, сыщик направился к одному своему приятелю, который хорошо ориентировался в мире ювелирных коммерческих интересов. Тот мог внести небольшую ясность в это дело, так как занимался продажей золота сырца и знал всю тайную жизнь ювелиров Москвы, а также нравы черного рынка драгоценных металлов.